В семействе Дель Донго произошло большое событие. Маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и высокородного. Но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохот. А вскоре она совершила безумный поступок. Вышла замуж за графа Пьетронера. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и в довершение несчастья ярый сторонник новых идей. Пьетронеро был суб-лейтенантом итальянского легиона, что усугубляло негодование маркиза. Прошли 2 года, полных безумного веселья и счастья. Парижская директория, разыгрывая роль прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бесталанные генералы, которыми она наградила итальянскую армию, проигрывали битву за битвой в тех самых Веронских долинах, которые за 2 года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Ланато. Австрийцы подошли к Милану. Лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненый в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы Дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетронеро, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови. Молодой графине Пьетронеро брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией в простой тележке. Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «и тредичи мезе» – 13 месяцев, потому что, на их счастье, это вернувшееся мракобесие действительно продлилось только 13 месяцев, до сражения при Моренго. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом. Вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамилюками. Участь, заслуженная им по многим причинам. Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз Дель Донго. Неистовство вполне естественно поставило его во главе партии реакции. Члены этой партии – люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Он был человеком довольно благодушным, но, поддавшись их уговорам, решил, что суровость – самая искусная политика, и приказал арестовать 150 патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии. Вскоре их сослали в бухты Катара, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное голод, быстро расправились с этими негодяями. Маркиз Дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаридность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетронеро. Она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, умирала с голоду во Франции вместе с ним. Добрая маркиза Дель Донго была в отчаянии. Наконец, ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, которые ее супруг отбирал у нее каждый вечер и запирал в кованый сундук, стоявший под его кроватью. Маркиза принесла мужу в приданное 800 тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы 80 франков. Все 13 месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги. Признаемся, что, по примеру многих солидных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге – никто иной, как Фабрицио Вальсера Маркизина Дель Донго, как говорят в Милане. Произносится «Маркизина»,